Итак, дорогие друзья, сегодня 6 июля 2021 года я читаю 44-ю лекцию в истории России XIX века, которую я назвал «Осуществление великой реформы». В предшествующих лекциях мы с вами слышали, как постепенно готовилась эта реформа, как от колебаний император Александр Николаевич перешел к твердому убеждению, что эта реформа должна быть осуществлена. И, как вы помните, он ее провозгласил, манифест был провозглашен 19 февраля 1861 года. Этот год, этот день должен быть, конечно, написан золотыми буквами в истории России. Однако же этот великий день, если и не забыт, но я, по-моему, когда учился в школе, даже этого дня и не помнил на память. Этот день, если и не забыт, то он является далеко не самым важным днем в русском календаре, в русском историческом календаре. А зря. Именно эта дата, я думаю, величайшая дата в истории России, и не только к ее прошлому имеющая отношение, но имеющая отношение и к ее будущему. Поскольку, когда мы будем думать о восстановлении нормальной России после нынешней деспотии, мы будем думать именно о перебрасывании моста к тем реформам и к тем деяниям. А вот сейчас послушаем, как они осуществлялись. Замечательная женщина Елена Андреевна Штакеншнейдер, о которой, по-моему, я уже упоминал в предшествующих лекциях, 25-летняя, молодая, вела дневник, очень умный, глубокий, потом она была хорошей знакомой Федора Михайловича Достоевского, его жены, и 28 января она записала: «Два года разрабатывается крестьянский вопрос». И то захватывающее впечатление, которое производил он в начале, с течением времени сгладилось в ожидающей публике. Хотя там, в комитетах, говорят, и бывали бурные сцены. И вот теперь все кончено, готово, и вопрос уже перестал быть вопросом. Он разрешен и на днях вступит в жизнь. Ах, как это чудно, как удивительно! Вот революция, каких еще не бывало, бескровная. Бескровная. А есть люди, которые предвидят кровь и пугают ею. Но если вдуматься, какой это великий шаг, какое великое дело взял на себя государь, он, которого считают слабым. Но, может быть, именно такой-то и мог его совершить. Слабый, то есть добрый, благонамеренный и, само собой, облеченный неограниченной властью. Сколько нужно было доброго терпения и сколько ее, то есть неограниченной власти, чтобы довести дело это до доброго окончания. Сколько надо было умиротворять, доглядывать и взвешивать, ограничивать крайности, сглаживать противоречия, сдерживать и направлять, чтобы не обидеть ни тех, ни других, ну, то есть ни крестьян, ни помещиков. Вот бронили Якова Ивановича Ростовцева, а говорят, что покойник сильнее всех настаивал на освобождении крестьян землею. Но как же будет все это? И что из этого произойдет, и непосредственно за событием, и в конце концов. Освобождение крестьян землею не ожидают даже за границей, даже сам Герцен, кажется, о том не мечтал. Обратите внимание, это молодая женщина, далекая от придворных кругов, но умная, интеллигентная, ее отец придворный архитектор, и не дворянка, а, в общем, наполовину немка, она всей душой болеет за освобождение крестьян. И она называет это бескровной эволюцией. Теперь мы знаем, что за этой бескровной эволюцией через 55 лет последовала революция кровавая, ужасная, последствия которой не исчерпаны до сего дня. Но тогда была заря другой революции. И именно революции, а не какой-нибудь великой реформы. Это было быстрое изменение всего строя жизни. И еще обратите внимание, Герцен, кажется, о том не мечтал. Герцен, он в Лондоне, но он постоянный момент русской культурной жизни. Он великий изгнанник, с которым соизмеряет себя, спорит, не соглашается или, наоборот, соглашается вся мыслящая Россия. В среду 8 февраля Елена Андреевна делает новую запись. Приближается день освобождения крестьян, день 19 февраля. И так чудно делается на душе, что и описать нельзя. Крестьяне освобождаются землёю. Этого еще нигде не бывало. Они не только освобождаются, но обеспечиваются, делаются сами вроде помещиков. Хвала и слава Александру Николаевичу, этому слабому, как его называют. Чем он слабее, тем он более герой. Говорят, что вопрос 19 февраля именно разрубается, как разрубался Гордиев узел, и что это очень страшно, что решать такие великие задачи одним взмахом пера в один день нельзя. Сулят ужасы, но что ужасы? Авось Бог даст, их не будет. И к чему бы, то есть почему бы им и быть? Ведь их-то, конечно, пророчат, ими пугают те, которые против великого события. Но есть другое – это последствия. Если бы можно было сделать опыт сначала, как все прилаживается и как действует, но ведь это невозможно. Так вот пишет человек интеллигентный, культурный, столичный, но со стороны, видящий, переживающий, волнующийся, отсчитывающий дни до этого великого 19 февраля. А вот мнение ближайшего сотрудника по Московскому министерству и единомышленника в деле крестьянской реформы, ближайшего сотрудника великого князя Константина Николаевича и его единомышленника князя Дмитрия Александровича Оболенского, тоже сравнительно молодого человека, он 1822 года рождения, который много сил отдал вот этой великой реформе. Но он-то знает все изнутри, он просто близкий собеседник великого князя, человек придворный, знающий, что происходит в самых высших сферах, подчас присутствующий даже на заседании Государственного совета. Он в тот же день, 28 января 61 года, записывает в свой дневник: «Вообще нельзя не удивляться энергии государя и решимости его идти во что бы то ни стало к цели. Прежде можно было предполагать, что он не отдает себе ясного отчета в предпринятых им преобразованиях, но теперь видно, что он не только вполне усвоил себе все подробности вопроса, но и сознает все возможные последствия реформы. Когда вспомним, что Николай Павлович созывал один за другим 9 комитетов, и что всякий раз останавливался на пустой полумере вследствие доходивших до него толков, то нельзя не признать за Александром Николаевичем той храбрости, которая не доставала покойному отцу его. Разговор какого-нибудь князя Сергея Михайловича Голицына, Сергей Михайлович Голицын – это, как его называли, последний вельможа, богатейший человек в России, очень консервативных взглядов, владелец 25 тысяч душ крепостных. Умер в 59 году, не дожил до Великой реформы. Итак, разговор какого-нибудь князя Сергея Михайловича Голицына сбивал Николая с толку, а теперь все кругом государя не сочувствуют реформе. В самом семействе, кроме великого князя Константина, ежели не явно, то втихомолку осуждают меру. Но государь как будто ничего не слышит. Вчера в главном комитете и сегодня в государственном совете государь обнимал и благодарил великого князя Константина Николаевича. И действительно он заслуживает этого. С необыкновенным рвением и усердием занимался он все это время вопросом и благодаря своим необычайным способностям изучил его во всех подробностях. Нельзя и в этом участии великого князя в крестьянском вопросе не видеть особенного, удивительного явления. Я напомню, что великому князю в это время, сколько, 34 года. Как упорно отклонялся великий князь от участия в этом деле, могут знать только те, кто видел его близко. Когда дело поступило в главный комитет, он решительно объявил, что не будет им заниматься, и что его дело быть моряком и больше ничего. Он не хотел даже прочесть извлечения из трудов комиссии для того, чтобы ознакомиться с ними и не сидеть в комитете безгласным членом. Я кончаю цитату и добавляю от себя. Но государь назначает его, зная его совесть, зная его способности. Он назначает его, как вы помните, председателем комиссии. И тогда деваться некуда. И вот этот человек, который был равнодушен, становится горячим поборником освобождения крестьян. То есть он тоже вдохновлен, как и Александр Николаевич. Его брат тоже становится вдохновленным деятелем. И как, конечно, великая княгиня Елена Павловна, которая здесь князь Дмитрий Александрович не упоминает, но упоминает во многих других местах. Итак, мы видим, что вот князь Дмитрий Александрович говорит о том, что, во-первых, что сознательно, целеустремленно, глубоко все изучив до мелочей, на это шел сам государь. И его младший брат поддержал его в этом всецело. Но он же в записи накануне провозглашения манифеста 18 февраля 1961 года, он же князь Дмитрий Александрович, он раскрывает нам то, что, как правило, никто не знает. Я, по крайней мере, ни у одного из видных историков дореволюционной России или эмиграции не встретил этих указаний. Даже когда выдержки из дневников князя Оболенского были опубликованы недавно в томе «Александр II», там вот эти фрагменты были выпущены, а они на самом деле важнейшие. Вот что говорит 18 февраля князь Дмитрий Александрович. «Несмотря на массу подмётных писем, в которых стращают государя разными страшилищами, он стоит твердо. Одно из этих писем было прочитано государем в присутствии нескольких министров. В нем, между прочим, сказано, что против государя готовятся кинжалы и умоляют его поберечь хотя бы семью, ибо ее беречь не будут. Говоря об оппозиции, государь сказал раз Ланскому, вы помните, министру внутренних дел, народ все-таки будет доволен, ему будет лучше, а дворяне могут меня убить. Я на это готов, но дело все-таки останется. Не знаю, добавляет князь Дмитрий Александрович, этими ли именно словами он сказал это, но мысль, говорят, та. Вот это фрагмент очень важен. Царь знал, что против него дворяне готовят покушение. Они не произошли тогда. Тогда ни один кинжал в него не вонзился. Но он знал, что такое готовится. Об этом же знал, слышал Александр I, когда думал о своей реформе и не решился ее провести. Николай I не решился ее провести. А Александр II решился пойти на реформу, будучи готовым на смерть. И даже на смерть семьи. Потому что дело останется. При Александре I дело бы, может быть, и не осталось. Слишком мало было людей, сторонников освобождения крестьян. Вы помните, что даже декабристы никого не освободили сами. А к этому времени уже созрело общество, пусть и узкий слой, но уже он сложился, и реформа пошла бы дальше. Кто бы ее ни проводил, великий князь Константин Николаевич или кто-то другой. Таким образом, государь знал, что народ будет доволен, а дворяне могут убить. Вот это мы должны запомнить. Это очень важное свидетельство. Но, опять же, реформа провозглашена. Никого, слава богу, не убили. Каковы же условия этой реформы? Что было провозглашено в общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, которое было также подписано государем вместе с манифестом 19 февраля. И этот закон находится во втором издании «Полное собрание законов Российской империи» в 36-м томе, закон номер 36-657. Во-первых, вспомним, что к 61-му году честновладельческие крепостные составляли 22 миллиона человек. То есть это около 39% населения Европейской России и примерно 30% всего населения России, включая Кавказ, Среднюю Азию, ну, малонаселенную Сибирь, но также Финляндию, Польшу. То есть каждый третий гражданин России был рабом. Запомним эту цифру. Наибольший процент крепостных, как вы помните, центральные и западные губернии. Я уже приводил эти таблицы по губерниям, вы легко можете их найти и посмотреть. Число душевладельцев, то есть помещиков, 104 тысячи к 61 году, в том числе 44 тысячи беспоместных и мелкопоместных помещиков, у которых меньше 20 ревизских душ. Ревизские души, опять же напомню, это мужского пола крепостные. Вот таких вот людей, которых или маленькие поместья, или вообще нет поместий, и они, как дворяне, просто купили себе нескольких слуг и сделали домашних рабов, которые обслуживают их нужды в городе, в Москве, в Петербурге, в губернском городе, а поместья как такового у них нет. Вот всех вместе этих людей, мелкопоместных и беспоместных, 44 тысячи, ну и, соответственно, 60 тысяч крупных и средних помещиков, у которых больше 20 ревизских душ рабов. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, объявляло в отношении этих людей каждого третьего гражданина Российской империи, двух из пяти граждан Европейской России. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях и на дворовых людей отменяется навсегда в порядке, указанном в настоящем положении и в других вместе с оным изданных положениях и правилах. Навсегда. Увы, не навсегда, а только до коллективизации и до порабощения, нового порабощения крестьянства большевиками, которое произошло с 1929 года. Можно сказать, что только 80 лет, даже чуть меньше, крестьяне были свободными. Опять же запомним это, дорогие друзья, потому что мы думаем, что крестьяне освободились действительно навсегда. Нет. Через 80 лет они были порабощены еще страшнее, чем они были порабощены помещиками при крепостном праве. Наш замечательный историк Василий Осипович Ключевский, с которым я иногда, как вы уже заметили, полемизирую, но он подвел вот в 1905 году, когда написал свое краткое пособие по русской истории, он подвел некий итог и как бы анализ вот этой великой реформы произвел. Вот что он написал. по земельным устройствам крестьян завершается дело государственного образования сословного землевладения, начатое еще в Древней России устройством служилого дворянского землевладения. То и другое землевладение создано мерами законодательства по нуждам государства. Дворянское – посредством наделения служилых людей казенной землей в поместное владение для обеспечения их обязательной службы. Крестьянское – посредством наделения крестьян помещичьей или казенной землей во временно обязательное пользование для обеспечения их быта и выполнения их государственных обязанностей. И как некогда временная и условная обязанная служба землевладения дворян постепенно правительственными пожалованиями превращено было в полную наследственную собственность сословия, так и в наше время земля, отведенная в надел крестьянам, превращается в их собственность при содействии правительства посредством выкупной операции или выкупных платежей. Вот это важный момент. Действительно, об этом мы много говорили, но важно это вспомнить еще раз. Всеобщее тягло, которое существовало в России, по крайней мере, в 17 веке, а возможно и раньше. Ключевский был большой любитель и знаток социально-экономических отношений в русском обществе. Вот это всеобщее тягло, оно, как вы помните, было разрушено, ну, сначала различными пожалованиями и льготами Екатерины I, потом императрицы Елизаветы Петровны, и, наконец, полностью ликвидировано для дворян Петром III в его манифесте о вольностях и дворянству, который был провозглашен 18 февраля 1761 года. А крестьяне остались, до этого быв тоже тяглецами государства, остались рабами тех помещиков, которые получили в частную собственность и землю, и живущих на ней людей. То есть так 18 февраля 1761 года было в России учреждено именно частное рабовладение. И вот теперь посредством выкупов помещичьей земли этот огромный слой, да, это треть населения империи, этот огромный слой становится свободными землевладельцами. Как сказала Елена Андреевна Штекеншнейдер, наподобие помещиков. Ну, это она немножко преувеличила, но, по крайней мере, они становятся свободными землевладельцами. Они сами хозяева земли. Землю им дают не в пользование. Это не колхоз с государственной землей, которой могут пользоваться крестьяне. Им дают ее в собственность, в наследственную собственность. Вот это очень важный момент. И таким образом возникает новое сословие. Сословное землевладение, вот оно оформляется окончательно, потому что новым сословием землевладельцев становятся крестьяне. Именно об этом хотел сказать Василий Осипович Ключевский. Вот таков смысл этой реформы. Частная собственность стала принадлежностью подавляющего большинства граждан России. Потому что частной собственностью до этого владели купцы, владело духовенство, владели мещане – и в городах, и какой-то землей уже могли владеть и в сельской местности. Вы помните, по указу о вольных хлебопашцах уже все сословия могли покупать сельскохозяйственную землю. И теперь крестьяне. Все практически население России стало обладателями недвижимости, собственной недвижимости. Это важнейший в этом смысле момент, от которого, понятно, мы ушли бесконечно далеко назад, потому что сейчас подавляющее большинство людей в России не имеет приносящий доход недвижимости. Таких людей очень-очень немного. Дворовые, так как они освобождались без земли, уже через 2 года были свободны и могли приписаться к любому сельскому или городскому обществу. Они не должны были что-либо платить помещику за их двор, если у них был двор в деревне, дом и двор в деревне, если они жили не в усадьбе, за это его выкупало государство. Вот. А так они должны были опять куда-то поступить на работу, чтобы, ну, иметь средства к существованию. Но они были свободны через 2 года, потому что был 2-летний промежуточный цикл, когда все должны были заключить все необходимые договоры, но об этом сейчас я буду говорить. Вот, они должны были поискать работу за эти 2 года или договориться с бывшим своим помещиком, что они останутся его слугами, но уже за деньги, как свободные люди, и свободны будут уйти к другому, если другой будет им платить лучше и обеспечивать условия их существования лучше, чем нынешний владелец. Вот через 2 года все это станет возможно. Что же касается крестьян, основной части крестьян, которые работают на земле, то там все обстояло сложнее, потому что вообще устроить собственность крестьян – это было не такое простое дело. Вот, понимаете, мы привыкли, что там большевики действовали росчерком пера – все конфисковать, все передать, но так невозможно делать на самом деле. Надо сделать так, чтобы не были нарушены основные принципы права, чтобы принципы собственности не были поколеблены, чтобы те указы и акты, которые были даны дворянам, там, Петром III, Екатериной Великой, они не были просто аннулированы, но чтобы и при этом они сохранили силу, и крестьяне получили свободу и средства существования. Это довольно непростая вещь, и она была блестяще решена. Вот в этом величайшая заслуга Александра II и, естественно, всей той когорты людей, того же Якова Ивановича Ростовцева и других, и Николая Алексеевича Милютина, о которых мы с вами уже говорили. Значит, первый принцип – это, как вы помните, я уже об этом говорил, что крестьяне лично все становятся свободны, лично, в один день, 19 февраля. Ну, объявлено этот манифест был 5 марта, но они лично становятся свободны с 19 февраля. Помещик же остается хозяином всей своей земли, которую он владел на 19 февраля 1861 года. Поэтому акты о передаче земли помещику в частную собственность, акты, начиная с манифеста о вольности дворянству Петра III, эти акты не отменяются. Да, помещики продолжают владеть всей землей. А как же крестьяне? А вот так. Это же все произошло после долгих дискуссий, споров в комитетах и в главном комитете, и в комиссиях по реформе. В итоге было решено, что помещик предоставляет в постоянное пользование крестьянину его усадебную оседлость, это дом и то, что мы сейчас называем приусадебным участком, то есть огород, места, где располагается его скотина и так далее. И сверх того, как сказано, для обеспечения их быта, то есть крестьян, и исполнения обязанностей перед правительством, но уже не перед помещиком, определенное количество полевой земли. Вот за эту землю крестьяне должны были нести перед помещиком определенные повинности. Он им дает землю в пользование. Они выполняют определенные повинности. Поэтому в отношении к помещикам их бывшие крестьяне оставались временно обязанными. Временно обязанными до какого момента? До того момента, когда эта земля, значит, и для и усадьба, и земледельческая земля, земля для полевых работ, луга, поля, эта земля не будет выкуплена. Кем? Ну, в идеале самим крестьянином. Но прекрасно государство понимало, что у крестьян большей частью денег на выкуп земли нет. Поэтому государство за них выкупает у помещика землю. Но выкупает не себе, а выкупает крестьянам. Оно как бы одалживает крестьянам деньги на выкуп земли. А крестьяне потом этот постепенно казенный долг должны погасить, как я сейчас расскажу. Но с того момента, когда государство одолжило эти деньги и благодаря этим деньгам выкупило у помещика землю, а помещик получил эти выкупные платежи, с тех пор крестьянин становится свободным и уже не обязанным помещику. Пока не произошло этого выкупа, он временно обязан помещику, он должен ему определенные работы или определенные платежи. А с того момента, как земля государством, ну или самим крестьянином выкуплена, или государством и крестьянином вместе, с того момента он уже свободный человек, он должен государству, если это государство ему помогало в выкупе, но он больше ничего не должен помещику. Ничего. Если помещику надо обрабатывать свои поля, он может нанимать любых людей, своих бывших крестьян, людей, которые там пришли откуда-то и предлагают свои руки в работу, пожалуйста, но его крестьяне ему больше ничем не обязаны. На этот первый период отводится не менее 2 лет. Вот за 2 года должны быть определены отношения крестьян к своим бывшим помещикам. В положениях указано, что за полный надел, который выкупается крестьянином, крестьянин должен, пока не выкуплен этот полный надел, пока он только в процессе выкупа, за полный надел на каждую ревизскую душу крестьянин-мужчина должен отработать на помещика 40 дней в году, а крестьянка 30 дней. Или заплатить денежный облог. На самом деле это совсем небольшие временные параметры. Не забудем, что по Павлову закону, который нарушался многократно, но не в пользу крестьян, а в пользу помещиков, 3 дня в неделю крестьянин должен работать на помещика, 3 дня на себя и 1 день отдыхать. Посчитайте, что такое 3 дня в неделю в течение года, и вы поймете, что 40 дней в году – это не так много. И тем не менее, это, конечно, обременительно. Наделение крестьян землей, как и следующие за этим повинности, определялись по добровольному между крестьянами и помещиком соглашению, двухстороннему, или по закону, на основании местных положений, которые принимались в губернском земельном комитете и одобрялись в Петербурге. Обязательное разверстание земли по каждому сельскому обществу определялось специальной уставной грамотой, фиксирующей отношения между помещиками и его бывшими крестьянами. Что это значит? Это значит, по каждой... Что такое сельское общество? Сельское общество – это деревня. Это вот или село, это обособленное сообщество людей, которые живут вместе. И которые в большинстве губерний России по фискальным соображениям давно уже занимались передельным земледелием, то есть земля переходила. Каждые там 12 лет в основном, заново пересчитывалось по числу едоков или по числу трудовых рук деревни. Значит, если какая-то семья уменьшалась, у нее отрезалась земля, какая-то семья увеличивалась, у нее увеличивался надел. А для чего? А для того, чтобы платить исправно налоги, нести барщину и оброк помещику. И вот это и был крестьянский мир, сельское общество. Так вот, теперь должно произойти обязательное разверстание. То есть, должно быть определено. Вот эта деревня, в ней крестьяне имеют свои поля, свои угодья, и, кроме того, работают на полях помещика. Поля помещика остаются за помещиком. Но к свои угодья, они же тоже от земля-то остаются помещиком. Значит, надо, во-первых, определить, какое количество земли эти крестьяне получают от помещика, и какие повинности они должны за это нести, пока эта земля не будет выкуплена. Что они должны нести? И вот эти новые отношения определяются специальной уставной грамотой, государственным документом, который подписывается и помещиком, и крестьянским сельским обществом, и становится для этого сельского общества и помещика законом, который они нарушать не могут. Часто отношения между сельским обществом и помещиком были враждебными. Давно уже ненавидели крестьяне очень многих своих хозяев, как мы сказали, рабовладельцев. Ненавидели их, считали их душегубами. Им очень сложно было с ними договориться. Поэтому, об этом я буду говорить подробно на следующей лекции, из числа местных дворян, дворянскими комитетами местных помещиков выбирались так называемые мировые посредники. Это обычно благожелательный крестьянам помещик, который помогал договориться крестьянам и помещикам друг с другом. Эти мировые посредники, опять же, я не буду очень подробно говорить, потому что это интереснейшее явление вот этой реформы, но буду говорить в следующей лекции. Мировые посредники утверждали уставные грамоты, разрешали конфликты между помещиками и крестьянами. В случае неразрешимых конфликтов, когда не мог мировой посредник добиться согласия помещика и крестьяна, это бывало, мировые посредники докладывали уездному мировому съезду, состоявшему из всех мировых посредников уезда, а еще выше, если не получалось, находилось губернское по крестьянским делам присутствие, которое принимало окончательное решение. Уставные грамоты должны были быть составлены на все селения Российской империи в течение 2 переходных лет, то есть до конца февраля 1863 года. Крестьянин мог выкупать в собственность без согласия помещика у него свою усадебную оседлость. То есть его усадебная оседлость автоматически переходила к нему, и за это государство выплачивало помещику платежи автоматически, по, опять же, расценкам, определенным губернскими и уездными по крестьянским делам присутствия. Вот по этим расценкам определялось поместье, и оно выкупалось автоматически. Да, помещик получал за это деньги от государства, как правило. Крестьянин, в общем, даже не должен был, как правило, потом этот долг погашать государству за свое поместье. Но за землю должен был погашать этот долг. То есть это автоматически происходило. Хочет помещик отказываться от земли в деревне в пользу своих крестьян, не хочет, все равно он от нее отказывается. Это, если угодно, отчуждаемая земля. За деньги, но принудительно отчуждаемая. А вот что касается полевого надела и угодий, лугов, там, выпасов, сенокосов, то это выкупается по согласию с помещиком. Когда происходит выкуп полевого надела, правительство оказывает крестьянину содействие посредством так называемой выкупной операции. То есть, если за поместье оно платит непосредственно помещику, и эта территория усадьбы переходит крестьянину, как частная собственность, разумеется, то остальные земли, остальные угодья получает крестьянин посредством, как это там употребляется постоянно в документах, выкупной операции. В чем тут выкупная операция состоит? Правительство сужает крестьянину под выкупаемые земли определенную сумму, который определяется, исходя из качества земли, там, размера надела, определенную сумму с рассрочкой ее уплаты крестьянами на 49 лет со дня выдачи суммы. Ну, если угодно, это вот как и у нас сейчас принято, да, это заемный платеж. Крестьянин занимает у государства деньги. И деньги идут в руки помещика. А само правительство взыскивает с крестьян платежи как в счет процента, так и на постепенное погашение долга. Всего 6% назначенной правительством выкупной суммы в год. То есть в год под 6% годовых. Вот эта вся сумма распределяется на 49 лет, и в год с этой суммы крестьянин платит 6% годовых. Эти деньги выручаются помещику доходными 5% бумагами за вычетом числившихся за помещиком долгов и засчитывались крестьянину как казенный долг. То есть, видите, государство берет себе всего 1%. Оно под 6% годовых дает деньги на выкуп, и помещику дает доход с этих ценных бумаг 5% годовых. При полном наделе, то есть когда помещик дает крестьянам полные наделы, помещику сразу выплачивается 80% выкупной суммы. При неполном наделе, а сейчас я вам объясню, что такое неполный надел, 75% выкупной суммы сразу. Помещик сразу получает эту сумму, а остальное он получает вот этими процентными бумагами в дальнейшем. Это и называется выкупные платежи, и они определены законом номер 36-659, положение о выкупе, том 36, 2-го. Полного собрания законов Российской империи. Как говорится в этом положении, выкупные договоры совершаются по взаимному добровольному между помещиками и крестьянами соглашению или по требованию одного помещика. То есть помещик может потребовать, чтобы государство оплатило ему землю, которую он передает крестьянам. Но если помещик этого требует один, нет договора полюбовного, то тогда помещик обязан всем крестьянам отвести полный надел. Вообще государство всячески хочет, чтобы крестьяне получили больше земли, но не так, чтобы помещик был тоже обижен. Поэтому, если помещик хочет получить, скажем, деньги и ценные бумаги как можно быстрее, а крестьяне артачатся, спорят, тогда помещик может сказать: «Все. Я даю им полные наделы всем, максимальные наделы, которые определены, ну, для моей зоны, для моего уезда, для моей губернии, и все остальные дела уже у крестьян с государством, а помещик получает от государства сразу 80% выкупной суды. Выкупом поземельного надела, вот этих угодий, да, обязательные отношения крестьян с помещиком прекращаются. Выкупившие свои наделы крестьяне становятся крестьянами-собственниками. Это очень важный момент. Вы помните, что первое, что сделала советская власть в 1917 году на Втором съезде Советов, 8 ноября 1917 года, было объявлено Лениным. Как ни странно, это эсеровская программа, но она была принята большевиками, социализации земли. То есть земля была объявлена общей, общегосударственной, или, как там любили говорить, общенародной собственностью, но, понятно, на самом деле она становилась собственностью тех, кто имел власть, а власть имели большевики, они ее захватили после взятия Зимнего дворца. И крестьяне стали только пользователями земли. Вот собственности земли, которая была дана крестьянам по реформе 61 года, и реально крестьяне становились собственниками после того, как государство выкупало для них землю у помещиков, вот этой собственности крестьяне лишились благодаря заявлению Ленина 8 ноября 1917 года. Вот у нас до сих пор Великая Октябрьская, простите за выражение, революция отмечается как праздник, а 19 февраля 1961 года не отмечается. А на самом деле как раз это величайшее горе, это просто грабеж. Вот тогда, 7-8 ноября 1917 года, произошел грабеж, общероссийский грабеж. Потом он продолжался, но его главный акт был совершен именно тогда, сразу же после захвата власти. А тогда, в 1861 году, было осуществлено величайшее, можно сказать, восстановление правды, когда рабы стали частновладельческими собственниками. Или, по крайней мере, был открыт путь к этому, а стали они таковыми через несколько лет. Теперь уже по месту жительства крестьяне составляют сельские общества. Сельские общества объединяются в волости. Если вы помните, раньше деление России была губерния и уезд. Теперь добавляется новая единица, она уже была обкатана, как бы испытана для государственных крестьян Павлом Дмитриевичем Киселевым по крестьянской реформе государственных крестьян, о которой я специально читал лекцию, по-моему, 33-я лекция. Вот, теперь то же самое и для помещичьих крестьян. Сельские общества объединяются в волости. Причем это одна теперь волость для всех видов крестьян. Вот я сейчас скажу, другие виды крестьян, государственные, дворцовые, очень скоро получают те же права, даже еще даже в более выгодных условиях, чем частновладельческие, и они все образуют уже одну территориальную волость. Так что волость – это низовая единица, а волость происходит от слова «владеть», «править», «иметь». Ну, наше слово «владеть», да, отсюда. Так вот, волость – это то, где крестьяне владеют землей, владеют землей. Понятно, помещик тоже в волости владеет землей, но крестьяне уже являются владельцами земли. Это единица владения, коллективное владений. Вот обратите на это внимание. Поэтому там, где крестьяне снова собственники земли, там волость. Там, где крестьяне не собственники земли, а фактически земля у них опять уехала каким-то незаконным или полузаконным владельцам, они продолжают быть в сельских советах в настоящее время. Вот это было бы правильно. Но теперь давайте посмотрим, как же распределялась земля по крестьянским хозяйствам, каковы были наделы. Здесь, во-первых, я должен сказать о такой категории, как десятина. Конечно, мы уже не раз с вами упоминали меру измерения земли как казенная десятина. Казенная десятина равняется 1,09 гектара. Или как в раннесоветское время, когда была ликвидирована старая система меры весов, определяли, что 1 гектар – это 11/12 десятины. 1/10 немножко больше гектара. Я напомню, что 1 квадратный километр, он равен 100 гектарам. И таким образом мы можем говорить, ну, ориентировочно, чтобы нам понимать масштаб, о гектарах, да, о гектарах. Хотя на самом деле десятина немножко больше гектара. Итак, вообще все земли России, которые использовались в земледелии, из них там вычитались казенные, в основном это горы, большие лесные массивы, болота, то есть то, что принадлежало казенному ведомству и не считалось землями сельскохозяйственного оборота. Вот, кроме этого, все земли делились на три полосы: нечерноземные, черноземные и степные. Каждая из этих полос тоже имела разного вида земли. высший надел и низший надел были в каждой полосе, и всюду низший надел, кто мог взять себе крестьянин, он составлял 1/3 высшего. То есть крестьянин мог выкупать не больше такого-то и не меньше такого-то надела. Вот низший надел 1/3 высшего. Это не случайно сделано, потому что, скажем, в нечерноземной полосе многим крестьянам земля особо была не нужна. Они занимались отходными промыслами. Поэтому они могли не выкупать, соответственно, не брать займ у государства на выкуп максимального надела. Им он был не нужен. А вот в черноземной и в степной зонах там были нужны, в основном были наделы, причем в степной во многом для скотоводства, не только для земледелия, но и для скотоводства. Были нужны большие наделы, и они выкупались. Итак, нечерноземные земли были разделены по величине надела на 7 местностей. По плодородию почвы, по близости к городам, к железным дорогам и так далее. В черноземной на 5 местностей. В степной полосе на 4 местности. Общий был принцип такой, что у помещика после нарезки земли крестьянам должно остаться не менее 1/3 земли. То есть, обратите внимание, 2/3 той земли, которую государство когда-то дало помещикам как частную собственность, да, при Петре III, при Екатерине, из этой земли помещику оставлялось не менее 1/3, а 2/3 изымалось в пользу крестьян. Государство выкупало у помещика 2/3 его земли, оставляя помещику 1/3. Но если помещику самому земля была не нужна по каким-то причинам, но он жил там другими доходами, а крестьянам, его крестьянам была земля наоборот нужна, то он мог за дополнительную плату согласиться отдать и больше. Государство готово было выкупить у помещика и больше земли, но уже без всякого принуждения, с его чистого согласия. И такие случаи бывали. Я так подробно об этом рассказываю, дорогие друзья, потому что мы не представляем этой сложности. И, кстати говоря, не представляем вот той реакции, о которой я, наверное, буду в основном говорить на следующей лекции, той реакции людей, крестьян на осуществление этого закона, этого манифеста, которое последовало. Это действительно была сложнейшая проработанная система, но в ней не было обмана, никого не пытались обмануть. Вот мы сейчас привыкли к тому, что всякий закон имеет двойное дно, что он всегда не в пользу людей, он всегда в пользу власти. Вот здесь власть, безусловно, отстранялась. Она старалась сделать так, чтобы реформа была выгодна помещикам, которые сразу получают в руки большие деньги и, соответственно, могут завести, ну, рентабельное сельское хозяйство на оставшихся землях, и выгодно было крестьянам, которые получают землю в свою собственность, не выворачивая до конца свои карманы. Каков же был высший надел земли в разных полосах? В нечерноземной полосе, куда входили великорусские губернии, новороссийские губернии, Новороссия – это реальность в то время была, и белорусские губернии, высший надел составлял от 3 до 7 десятин на ревизскую душу, значит, на душу мужского пола. Давайте даже себе представим, ну, средний, да, 5 десятин, покамест, 5 десятин. В семье крестьянской, как правило, были 3 поколения. Значит, дедушка, 2-3 его сыновей, живших с ним в усадьбе, ну и, соответственно, их дети мужского пола, мальчики, подростки. То есть таковых было, ну, где-то, как правило, 6, 7, 8 человек. Ну, давайте назовем среднюю цифру 5 человек. Да? 5 ревизских душ на один крестьянский двор. И вот, соответственно, 5-5 – 25 гектаров, а если в пересчете это будет 27 гектаров, в пересчете десятин на гектар – 25 десятин, 27 гектаров сельскохозяйственной земли получал в среднем один двор в нечерноземной полосе. Много это или мало? При условии, что не тракторами тогда землю не обрабатывали, а обрабатывали лошадкой, это много, это очень много, это намного больше, чем имело крестьянское хозяйство повсюду в Европе, во Франции, в Германии, в Италии, в Испании. В черноземной полосе наделы были меньше. Вообще за величину надела шел большой спор в комиссиях. Помещики хотели его уменьшить, ревнители крестьян хотели его увеличить. Поэтому это результат торга еще тогда, до 1961 года в комиссии. В черноземной полосе максимальный надел, но в тех местностях, где было меньше всего, 2,75 десятины, максимально 6 десятин. Это максимальный надел. Ну, вы опять же можете легко посчитать средним, сколько владела семья. В степной полосе надел от 3 до 12 десятин. Это максимальные наделы. Как вы помните, минимальный надел – это 1/3 от максимального надела. Значит, если в какой-то черноземной местности максимальный надел 6 десятин, то минимальный – 2 десятины. Да? Если 2,75, да, то минимальный – это сколько? Это 0,8, да? 0,8 десятины минимальный. В результате наделения крестьян землей, то есть в результате, вернее, определения крестьянских наделов по всей России через 2 года, когда определились, когда были заключены вот все эти соглашения поземельные, средний надел оказался 3,3 десятины на ревизскую душу, то есть 3,6 гектара. Это включая и нечерноземные, и черноземные, и степные губернии. В итоге 10,5 миллионов ревизских крестьянских душ, не считая дворовых, получили в пользование 34 миллиона десятин земли. Пока в пользование, государство их выкупало. Но из них 500 000 крестьян, из этих 10,5 миллионов, получили так называемые дарственные наделы. Дело в том, что если крестьянин соглашался на 1/4 полного надела, то он полностью освобождался от всех повинностей и платежей. Государство выплачивало из своих средств помещику за эту 1/4 полного надела деньги и не взыскивало их с крестьянина. И крестьянин поэтому не должен был, после того, как государство выплатит эти деньги, не должен был работать на помещика. Он становился полностью свободным, получал при этом 1/4 полного надела. Ну, 1/4 полного надела, да, это в черноземной полосе, это сколько? Это 1,25 десятины при максимальной нарезке. Это не такая маленькая земля, если сравнивать, скажем, с землями в Германии. Многие бы немецкие крестьяне облизнулись бы, тем более это чернозем. Но дело в том, что наша аграрная система, вот система землепользования, наши орудия труда, наши семена, вообще все, что связано с урожаем, все, что связано с землепользованием, у нас было низкого качества в России. К сожалению, это остается. И поэтому рентабельность земли и качество труда было низкое. И чтобы прокормить себя, требовалось много земли. А уж тем более продавать, чтобы продавать продукты своего труда и, соответственно, получать деньги, которые теперь надо было отдавать государству как компенсацию долга. Ну и, соответственно, деньги, чтобы самим жить. Так вот, четверть полного надела, как правило, не обеспечивала рентабельного землепользования в России, как правило. Были исключения, но, как правило, не. И поэтому крестьяне, которые соблазнились на дарственный надел, чтобы тут же отделаться и от государства, и от помещика, они потом, эти семьи, страдали от малоземелья. Но таких было только 500 тысяч из 10,5 миллионов. 10 миллионов крестьян, ревизских душ крестьянских, не пошли по этому самому легкому пути и согласились платить выкупные платежи и государству, и работать на помещика, чтобы получить больше земли. То есть русские крестьяне не такие дураки в целом. Хотя, опять же, в нечерноземье четверть полного надела многих крестьян, которые работали или дома, имели ткацкие станки, или работали на отходных промыслах, их вполне это устраивало. Для них это практически была земля, которую, ну, надо, чтобы там скотинку выгулить, там, может быть, небольшое поле, дополнительное зерно собрать, которое продать. Но главный доход их был не с этого, и это их вполне устраивало. Особые наделы определялись для Полтавской, Черниговской и части Харьковской губернии и Западного края. Это были, ну, это Подольская, да, Подольская губерния, Волынь. Вот эти губернии, они имели меньшие наделы. В этих губерниях, вообще не только в них, но Подольская, Полтавская, Харьковская, Курская, Воронежская, Тамбовская и Пензенская губернии, а также Волынь. Вот. Но это не Беларусь, это именно Среднезападная Украина, правобережье Днепра. Вот в этих губерниях наделы были самые маленькие. Максимальный надел составлял не более 2,5 десятин. Но это считались наиболее плодородные губернии. Обычно надел включал всю землю, которой пользовалась крестьянская семья до отмены крепостного права. Но в малоземельных как раз губерниях, вот в этих губерниях, которые я сейчас назвал, помещики отчуждали часть крестьянской земли, то есть не соглашались отдать всю землю. Им самим была нужна земля, потому что черноземная земля, плодородная земля, но они надеялись, помещики, что они на ней создадут хорошее, ну, капиталистическое хозяйство. И они по возможности в договорах оставляли за собой часть и крестьянской земли, не только всю ту землю, которую обрабатывали не крестьяне, не их поля, но и часть их полей они тоже отчуждали, договаривались, естественно, об этом с крестьянами, подписывали договор. Это так называемые отрезки. Часто это были луга, леса, которыми издревле пользовались крестьяне, и они с трудом могли смириться, что эта земля теперь для них закрыта. Вот отрезки – это один из мотивов недовольства крестьян земельной реформы. Но как же развивалась вообще вот эта реформа? За время первые 20 лет реформы, с 1861 по 1882 годы, 85% помещиков согласились продать крестьянам их землю с помощью государственного выкупа. Упорствующих оставалось немного. Выкуп наделов пошел очень быстро. За первое десятилетие до 1871 года, в 1862-1871 годах, из 10,5 миллионов ревизских душ временно обязанных крестьян, без дворовых, я напомню, более 6-5 миллионов душ ревизских, опять же, то есть, как вы понимаете, это 2/3, даже больше, выкупили 23 миллиона десятин земли. Это, в общем, большая часть земель вообще всего крестьянам полагалось при реформе 33 примерно миллиона десятин земли. Вот из них 23 миллиона было выкуплено за первые 10 лет. То есть с помощью государства, конечно. Они договорились, с помощью государства выкупили 23 миллиона десятин земли, она стала частной собственностью крестьян. Через 30 лет, к 1991 году, уже 9 миллионов 221 тысяча ревизских душ бывших помещичьих крестьян, ну, почти все, да, и всего 10 миллионов, не считая полумиллиона, которые получили минимальные наделы, они выкупили в собственность 38 миллионов 820 тысяч десятин земли. Это даже больше на 5 миллионов, чем предполагалось ранее. Почему? Потому что крестьяне дополнительно купили у своих помещиков еще 5 миллионов десятин земли, кроме тех 33 там с небольшим, которые они должны были обязательно помещики им отдать, крестьяне сами прикупили еще с помощью государства или даже без помощи государства еще 5 миллионов десятин земли, ну, тоже немало, да, 5 миллионов гектаров. За эти 30 лет, с 1862 по 1891 год, казна империи выдала для выкупной суды 886 миллионов рублей. Считая в золоте на рубль реформы 1893 года, было потрачено на выкуп помещих земель для крестьян, было затрачено за эти 30 лет 7 тысяч тонн золота. Вы должны себе представить, 7 тысяч тонн чистого золота, в каждом рубле имеется 0,78 чистого золота. Для сравнения, золотой запас империи в 1887 году составлял 350 миллионов золотых рублей. То есть, как вы понимаете, было потрачено 2,5, если угодно, золотых запаса империи за эти 30 лет на выкуп крестьянских земель. То есть, это была колоссальная выкупная операция. Это было главное финансовое дело империи. Главные средства империи уходили не на бюрократический аппарат, даже не на армию и флот, а уходили помещикам на выкуп земли для крестьян. Понимаете, это же было гениальное решение. Крестьяне получали в частную собственность землю, они потом погашали эти выплаты, и в итоге их так и не погасили, и в конечном счете, по-моему, в 1903 году или в 5-м, я не помню точно, все выкупные платежи были прекращены, и в крестьян были все недоимки прощены, но помещики получили огромные деньги. Эти гигантские деньги, это тысячи тонн золота, помещики могли потратить на создание высокорентабельных хозяйств, капиталистических хозяйств на земле. Но большинство помещиков, к сожалению, просто эти деньги проело, пропило, проиграло в карты и разорилось. Меньшинство действительно, особенно в Новороссии и в черноземной полосе, эти деньги сумело осуществить в высокодоходных помещичьих хозяйствах, которые, конечно, совершенно незаслуженно были разрушены, экспроприированы большевиками. То есть, это была построена новая собственность. Никто никого больше не обманывал. Государство выкупило, к помещикам деньги были переданы, помещики эти деньги использовали так, как считали нужным. Общая сумма выкупных платежей, наложенных на надельные земли бывших помещичьих крестьян, составляло около 900 миллионов рублей за 33 миллиона десятин. Это без этих 5 миллионов десятин прикупленных. То есть, в среднем 27 рублей 5 копеек за десятину. Ну, по всем, да, по всем зонам и черноземный, и черноземный, и степной, в среднем 27 рублей 5 копеек за десятину. Следовательно, средний ежегодный платеж с десятины для крестьян, вот исходя из той суммы, которую я рассказывал раньше, при 6% годовых, предполагался, значит, ежегодно крестьянин в среднем должен был платить 1 рубль 62 копейки за каждую десятину земли. Это были не громадные деньги. Было бы наше сельское хозяйство более рентабельным, были бы наши крестьяне более оборотистыми, они бы, конечно, легко бы выплатили бы эти долги государству, даже не за 49 лет, а намного быстрее. Но вся беда в том, что крепостное как раз право, крепостное хозяйство, примитивное землепользование, оно сделало крестьянское хозяйство нерентабельным, и крестьяне не могли вот найти этих денег, увы, многие, а многие и находили. Советские историки утверждали, что цена земли была непомерно завышена. Но все дело в том, что в крепостное время земля не стоила сама по себе земля ничего. Продавали и покупали населенную землю по числу душ крепостных, ревизских душ. Это стоило денег. Продавали и покупали ревизские души, а не голую землю. Поэтому земля на самом деле стоила действительно очень дешево, если она продавалась без людей. Но земля с людьми стоила намного дороже, чем, ну не намного, но значительно дороже, чем было определено в комиссиях. В этом смысле выкупы крестьян не были для них несправедливо разорительными, а скорее не были для них выгодными. Положение реформы 61 года, в 63 году были распространены на удельных крестьян, то есть крестьян дворцового ведомства. Удельных крестьян, царских крестьян, да, царь тоже был же крепостником, и он и его семья владели 1,5 миллионами душ ревизских. И на государственных крестьян, то есть крестьян, которые работали на государство, их было около 10 миллионов душ. И, как вы понимаете, число казенных крестьян государственных и число дворцовых крестьян, в общем, даже превосходило число крестьян частновладельческих. Но если еще добавить, что эти крестьяне и дворцовые удельные, и государственные были в основном реальными крестьянами, которые работали на земле, а среди помещичьих крестьян было много, как я называл эти цифры раньше, дворовых, которые не работали на земле, то на самом деле большая часть земледельцев, примерно 60% земледельцев, была освобождена в 1963 году. Они не вполне были рабами до этого, они пользовались намного большими правами, но они были полностью освобождены в 1963 году. Значит, крестьяне удельного ведомства и крестьяне, которые шли по ведомству государственных имуществ. У удельных крестьян средний надел при выкупе был в 1,5 раза больше, чем у помещиков – 4,8 десятины на ревизскую душу. Закон об общественном управлении и о поземельном устройстве государства крестьян, изданный 18 января 1866 года, определял средний надел для государственных крестьян более 6 десятин на ревизскую душу. Всего отведено было государственным крестьянам без удельных 67 миллионов десятин земли. Она формально до этого числилась за государством. Вот тогда, до этой закона 66 года, а поземельное устройство было проведено 24 ноября 66 года по государственным крестьянам. Государственные крестьяне жили так, как советская деревня. Ну, юридически, фактически они жили лучше намного. То есть земля числилась за государство, но фактически она была крестьянской. А теперь она стала опять частной собственностью крестьян. То есть государство отдало 67 миллионов десятин земель крестьянам, государственным крестьянам в частную собственность. Как отмечает Пушкарёв, Сергей Германович Пушкарёв, в своей истории XIX века, почти все удобные для земледелия казенные земли в Европейской России были отведены крестьянам. Государство собой оставило только неудобные земли, которые и так не обрабатывались. Это горы, болота, большие лесные массивы. За землю государственные крестьяне должны были выплачивать оброчную подать. Стоимость десятины здесь была в среднем 16 рублей против 27 рублей у помещик-крестьян. Я напомню, это не в год, а это общая стоимость, выкупная стоимость десятины была 16 рублей, которые довольно легко было выплатить государственным крестьянам, которые были более оборотистые, больше привыкли работать на себя, и в целом они довольно быстро выплатили эту оброчную подать. А государство как бы их сразу делало частными собственниками, как бы государство само у себя брало деньги и само себе платило за эту землю, чтобы крестьяне стали свободными. А потом крестьяне возвращали эти деньги государству, выплачивая оброчную подать. В результате возникло одно сословие свободных крестьян, собственников, однородное по основам своего государственного положения. У этого сословия к 1882 году числилось в собственности, я подчеркиваю, в собственности, свыше 130 миллионов десятин надельной земли. Это не менее 1/3 пространства Европейской России без Финляндии и царства Польского. 1/3 еще оставалось у помещиков, и 1/3 это была государственные, ну, не сельскохозяйственные земли. Крайний север, леса, горы, болота, внутренние воды и так далее. Как же была организована жизнь крестьянской общины? Ведь теперь крестьяне больше не управлялись помещиком. Помещик уже прямо с 1861 года потерял над ними всякую власть. Был заключен договор, по этому договору крестьяне должны были какую-то часть времени работать на помещика, пока государство не выкупит их землю. Но кроме этого договора крестьяне были свободны, и помещик на них не имел никаких других прав. Он же не мог уже больше их женить, выдавать замуж, там, определять, кому идти в рекруты, отправлять в Сибирь, ничего этого не мог больше. Но тем не менее, хотя это очень замечательные цифры, тем не менее мы должны ясно понимать, что крестьяне были уравнены в правах не с дворянами. Они не стали, как наивно думала Елена Андреевна Штокеншнейдер, новыми дворянами, новыми помещиками. Нет. Они были уравнены в правах с другими податными сословиями. Крестьяне должны были продолжать платить подати, а дворяне подати платить не должны были. И главная задача крестьян была платить государству подать. Не выкупные платежи, это само собой, а подать. То есть налог. Но налог, которым была обложена земля. Это был не душевой налог, а это был налог земли. И поэтому община крестьянская сохраняла принцип круговой поруки, контроль за передвижением и практически запрет на отказ от земельного надела. Потому что если ты откажешься от земельного надела, то, соответственно, подать перейдет на тех, кто этот надел возьмет. А подать и так у людей высоки, у других крестьян, кому хочется брать на себя дополнительные. И работать, и платить. В большинстве губерний, кроме нескольких западных, сохранялось общинное передельное землевладение. Статья 36 общего положения и статья 165 положения о выкупе земель предполагали право членов сельского общества требовать выдела своих участков в час выделения, да, как мы сейчас сказали, тогда это называлось выдел, выделение своих участков в частную собственность, если они оплатят их стоимость. Ну, понятно, никто из крестьян сам оплатить стоимость не мог, государство не выкупало землю в частную собственность крестьян вне общины. То есть, если ты не хочешь жить в общине, сам выкупайся. А если не можешь, оставайся в общине. Статья 163 «Положение о выкупе» разрешала обществу при согласии 2/3 голосов разделить надельную землю на подворные участки. Не надо было выкупать, а можно было просто разделить. На подворные участки, соответственно, подать становилась тогда подворная подать. Но, как правило, редко где общество, даже после того, как оно выкупало землю, оно шло на разделение надельной земли на подворные участки. Потому что больше, чем 1/3, обычно это бедные крестьяне с большим количеством едоков, они надеялись получить больше земли при перераспределении общинных надельных земель. И поэтому 2/3 голосов, как правило, сельское общество не могло собрать. Но где оно собирало, там действительно возникало индивидуальное землепользование. Вообще, на самом деле, спор, вы помните, я уже об этом говорил, спор между индивидуальным и общинным землепользованием, это был спор идеологический, крестьяне к нему привыкли, крестьяне не очень охотно, ну, часть крестьян хотела, но большинство не очень охотно шло на согласие, на раздел на индивидуальные владения. И это была большая проблема. Уже в 1915 году статс-секретарь Анатолий Николаевич Коломзин, известный человек, который много принимал участие в как раз этих реформах, еще молодым человеком, принимал участие в этой реформе 1961 года, а уже тогда стариком он стал статс-секретарем и один год даже был председателем Государственного совета, и, слава богу, избежал большевистских штыков и кончил жизнь в эмиграции в 1923 году в Марселе. Он говорил французскому послу во Франции, это запись в дневнике Мариса Палеолога 27 января 1915 года, «Вечная русская проблема, которая заключает в себе все остальные, это аграрная проблема. Передать крестьянам, возможно, большую площадь земли, крепко организовать личную собственность в деревенских массах, от этого зависит все будущее России. Результаты реформы 1906 года Столыпинской уже очень значительны. Если Господь сохранит нас от безумных авантюр, то через 15 лет режим личной собственности вполне заменит у крестьян режим общинной собственности. Как вы понимаете, вот прошла Великая реформа 1961 года, прошла Столыпинская реформа, и еще говорил Анатолий Николаевич Коломзин, а он-то знал эти вещи лучше многих, о 15 годах. Примерно эту же цифру называл Столыпин в 11 году. 20 лет. Он в 15 году называл 15 лет. Но уже шла Первая мировая война, и 15 лет уже не было. Но и почему я прочел эти замечательные слова? Они нам важны для того, чтобы понять, что это действительно вечная русская проблема. Если мы не восстановим права частной собственности на землю для большого числа потерявших эту землю людей, их потомков, то мы не решим проблему стабильности политической и экономической стабильности России. Да, сейчас большинство людей уже не получают доходы из сельского хозяйства, но они должны иметь право владеть реальной недвижимостью и распоряжаться ею, сдавать в аренду, пользоваться сами по своему усмотрению. Если мы сделаем это во всем послекоммунистическом мире называется реституция прав собственности, если мы не сделаем это, в первую очередь в отношении крестьян, ну, конечно же, и в отношении потомков помещиков, если мы не сделаем этого, то мы, понятно, не сможем стабилизировать положение России, она будет постоянно находиться в состоянии большевистской социальной анархии, в котором она находится сейчас, в котором она находилась все время, все эти 100 лет большевизма. Как же было организовано управление освобожденными крестьянами? Вот здесь тоже очень интересно. Освобожденные крестьяне не становились, как многие очень боялись, рабами чиновников, как это было для государства и крестьян во многом даже после реформы Киселева, а уж тем более до реформы Павла Дмитриевича Киселева. Крестьяне, вот эти крестьяне, образующие сельский мир, одновременно с этим создавали, должны были создать и создавали самоуправление. Это было не фиктивное, как сейчас, а настоящее самоуправление. Властная вертикаль отменялась. Ее элементы, конечно, сохранялись, и при Александре III они были усилены, но первоначально предполагалось именно широкое самоуправление, и, как мы знаем, потом за волостное земство, то есть за волостное самоуправление, шла борьба вплоть до февральской революции, и Временное правительство ввело волостное земство, то есть полное самоуправление на уровне волости, низшая земская единица, как ее называли. Но тут в 61 году 19 февраля или 5 марта, когда было все провозглашено, последний день перед Великим постом, власть помещика перестала существовать. Теперь не на него, а на крестьянский мир возлагалась выплата государству всех платежей. Ведь крестьяне оставались податным сословием, и подати должны были платить они теперь всем миром, как это и называлось. Создавалось мирское общественное самоуправление. Оно называлось мирское управление, но это самоуправление, конечно. Орган самоуправления – сельский сход. В сельском сходе участвовали все домовладельцы. Скажем, если на усадьбе жило, там, как мы уже говорили, там отец, там три взрослых женатых сына с детьми, не отделялись они, то в сходе участвовал отец, старший, пока он был дееспособнее. Если он уже становился совсем старенький, то старший из братьев. Значит, один человек на вот крестьянское поместье. Да? Вот этот сельский сход избирал простым голосованием сельского староста. То есть все начальники, все главы семей, они совместно избирали сельского старосту, своего старосту. Могли, естественно, в любой момент его переизбрать. По 51 статье общего положения о высших крепостной зависимости крестьянах ведению общего сельского схода подлежат выборы сельских должностных лиц, старосты, сборщика податей, сельского писаря и других. Это все важные люди. Сборщик податей, понятно, человек, который, вот, ну, скажем, село состоит из 20 домов, деревня, да, и сборщик податей из этой деревни, он отлично знает, что делает каждый из этих 20 дворовых хозяйств, домохозяйств, и сколько оно зарабатывает. И, соответственно, он собирает с них подати, которые потом передает дальше в волость и дальше уже в уезд. Это, опять же, он сам сход его выбирает. Не государство назначает мытаря, да, сборщика подати, а сам сход выбирает человек, которому он доверяет, который не возьмет лишнего. А если, не дай бог, будет замечен, то будет тут же и наказан, и смещен, и будет выбран новый. Также он выбирает старосту, выбирает сельского писаря. Это очень важно. Это грамотный человек, который, иногда это был там сельский дьячок или пономарь одновременно, ну, естественно, из этих же крестьян, который ведет все дело производства. Кроме того, сельский сход выбирает гласных на волостной сход. Мы сейчас узнаем, что над сельскими сходами есть волость, в которую же входят там несколько деревень, несколько сел, и там уже, естественно, не все домохозяева, а гласные. То есть те, кто имеет голос представительства всех домохозяев деревни на волосном сходе. Как правило, это от 10 домохозяйств один гласный выбирался. Ну, там были различия в разных местностях. Вот. Это, опять же, обычный крестьянин, которому доверяют, и 10 домохозяйств выбирают, вот мы тебя, Иван Иванович, ты уважаемый человек, умеешь вести хозяйство, ладишь со всеми, уважаем на церковном приходе, вот иди от нас представительство. Опять же, если он будет представительствовать неправильно, то, понятно, мужички его переизберут. Понятно, что на сельском сходе участвуют только мужчины. Ну, такое тогда было время, и в парламент выбирали только мужчины, даже в Англии. Второе правило сельского схода – это приговоры об удалении из общества вредных и порочных членов. Как вы помните, раньше помещик наказывал пьяниц, воров или просто людей, которые не хотели на него работать, и мог их заковать в кандалы, отправить в губернию, в тюрьму, мог отправить в Сибирь. Вот теперь это все помещик ничего же не может. Но может сам сход сельский. Вот, скажем, нам 20 домов, и вот в одном доме там какой-нибудь парень, сын домохозяина, он пьет, с девок портит и вообще ведет себя неприлично. Ему наказали раз, наказали два, он не подчиняется, на всех плюет, все, его удаляют из общины, из сельского общества и передают властям как заведомо нарушителя общественного миропорядка, и дальше его уже наказывает местный суд, отправляет в Сибирь, скажем. Но решение принимает сход не помещика, а сами домохозяева. Также увольнение из общества и принятие новых членов, ну, не как наказание, а как пожелание. Вот, скажем, кто-то хочет уволиться из общества и, ну, стать мещанином, пойти в город на работу и оставить свою землю, и решение об этом, потому что это же перенос тягла, принимает тоже общество. Также кто-то хочет, я, говорит, хочу вот ваше общество, вот этот там крестьянин, он уходит, а я вот был мещанином, но я, говорит, хочу заниматься земледелием, раньше я был крестьянин, отсюда происхожу родом, хочу вернуться в ваше общество, примите меня. Опять же, сельское общество принимает новых членов. Назначение опекунов-попечителей и проверка их действий. Ну, бывает так, что старики умерли, старшее поколение умерло, остались несовершеннолетние дети или женщины и дети, и, соответственно, надо назначить опекуна и попечителя по тому или по иному домохозяйству. Вот это тоже решает сельский сход. Разрешение семейных разделов – тоже важная проблема. К сожалению, и в старой России, как и во всем мире, как и Авель с Каином, люди ругаются, люди ссорятся, люди делятся. Да? И слова Булгакова, что ничто не испортило их так, как квартирный вопрос, оно, к сожалению, может быть перенесено и в старую Россию. Ничто не портило так отношения между людьми, как семейные раздоры, связанные с землей. Умер отец, осталось 3 сына, не хотят они жить больше вместе, то и с отцом поругал совершеннолетний сын, хочет отделиться со своей семьей. И вот как решить этот раздел, это опять же решает, если они полюбовно не могут решить его внутри своей семьи, то это решает сельский сход. Также он распоряжается мирской полевой землей и общими угодьями. Кроме наделов, есть общая земля деревни, это выгоны скота, это сенокосы, и как кому давать сколько, это тоже определяет сельский сход. Сборы на мирские расходы. Надо строить дорогу, надо строить мост, надо строить мельницу общую. Вот если мир принимает решение, что надо, значит, соответственно, он назначает и сборы. Раньше это мог делать помещик, теперь это сам мир, сами крестьяне делают. Ну, очень важная вещь – раскладка податей и повинностей. Значит, есть повинности государства, опять же, строительство дорог государства, подати государства, вот чтобы между дворами не было скандала, как распределить по числу едоков, как сделать это все наиболее справедливо, это решает мир большинством голосов. Учет сельских должностных лиц и назначение им вознаграждения. Сельский староста, сельский писарь, сборщик налогов не работали за так. это тяжелая работа, это не то, что просто бляху носить. Бляха была, но, конечно, обязательно, это почетный знак, но это серьезная работа, вообще канцелярское производство было большое в любой деревне. И это нормально, поскольку это уже отношение социальной единицы со всем обществом. И им надо платить за это деньги, вот сколько, какие вознаграждения. Это же вознаграждение из твоего кармана, и староста, и сборщик подати, и писарь, и, может быть, кто-то еще, кого решат в деревне сделать чиновником таким деревенским, а им платятся деньги. И эти деньги платят люди из своего кармана, а не из государственного, и определяют, сколько они платят. Тоже очень важно. А коли они сами платят, они и требуют с этого человека. Понятно, он же не может над ними насильничать. Потому что это помил, мил человек. Мы, говорит, тебя нанимаем, мы тебе доверяем, мы тебе деньги платим, а ты тут глупости делаешь или взятки берешь. Пшел вон и еще розгами. Следующее – это дела по отбыванию рекрутской повинности. Пока не была введена всеобщая воинская обязанность, оставалась рекрутская повинность, и рекрутов также определял сельский мир. Не помещик, а сам сельский мир. Раскладка оброка и работ в пользу помещика у временно обязанных. Вот временно обязанные, которые еще не выкупили их землю, они-то лично свободные, но земля их еще считается помещичья, она еще не выкуплена государством. И ими самими вот раскладка оброка и работ в пользу помещика тоже определяется уже не помещиком, а миром. Помещик уже не может сказать: «Эй ты, Ванька, давай-ка ты у меня работай, а Петр там он лентяй, ладно, ты лучше поработай, а Петр вот мне как не хочет, пусть деньги заплатит». Нет. Больше он так говорить не может. Помещик общается уже не с Ванькой, не с Петькой, а со всем миром, то есть со всей сельским обществом. И сельское общество как целое принимает решение, кому работать, кому и что платить и так далее. Меры по взысканию недоимок тоже определяет сельское общество. Назначение ссуд и пособий бедным, нуждающимся, погорельцам в сельском мире, потерявшим кормильца, ну и другим каким-то причинам, тоже назначение ссуд и пособий, которые, естественно, из денег мира, из мирской кассы, а не от государства, это определяет сам мир. И выдача доверенности, нахождение по делам общества. Это все решает мир. То есть вы понимаете, что крестьяне приучаются к тому, что они сами себе хозяева, что ни они, ни от государства, как у нас сейчас, государство не дает, мало партия дает. А вот нет, не это. Мы сами зарабатываем деньги, у нас земля, мы зарабатываем деньги, и часть этих денег мы тратим на организацию нашей общей жизни, а часть на организацию нашей подворовой жизни каждой семьи отдельно. Это очень важная воспитательная мера, она воспитывала частного собственника. Эти меры были ненавидимы и разными социалистами вот того времени, Чернышевским, там, Ткачевым, и были ненавидимы потом Лениным, потому что они понимали, что они воспитывают, как он говорил, мелкого хозяйчика. Конечно, Ленин хотел просто видеть всех не мелкими хозяйчиками, а чистыми рабами, чего Ленин и Сталин и смогли добиться. Для важных решений о переделах мирской земли или о разделе ее на подворные, как я уже говорил, на наследственные участки, об употреблении мирских капиталов и об удалении порочных крестьян требовалось 2/3 голосов общества, то есть квалифицированное большинство. В остальных случаях простое большинство. Крестьянин, связанный с обществом круговой порукой, лишь с большим трудом мог получить увольнительный приговор, то есть если он хотел уйти из общины. Условия увольнения – отказ от своего надела, отсутствие казенных, земских или мирских недоимок и бесспорных частных долгов, согласие родителей, что очень важно, или предоставление приемного приговора от того общества, в которое он переходит. Это статья 130 общих положений. Но, в принципе, это было возможно. Особенно это важно, естественно, при выходе замуж или женитьбе. Иногда ведь и женились во двор к жене. Ну, скажем, когда богатая была семья, тогда не бедный жених, он уходил во двор к богатой жене, у которой не было мужских наследников, там были одни девочки. И тогда тоже надо было получать вот этот приемный приговор и отпускную грамоту. Но теперь же это давал не помещик, теперь это давал мир. Но основной единицей административно-территориального крестьянского управления была, как я уже говорил, волость. Число жителей волости колебалось от 300 до 2000 ревизских душ. Это довольно большая единица. 2000 ревизских душ – это где-то 4000 людей. Статья 69 определяла принципы волостного управления. Волостное управление составляли волостной сход, волостной старшина с волостным правлением и волостной крестьянский суд, что очень важно. Волостной сход состоит из волостных и сельских должностных лиц, то есть все старосты всех сельских обществ и казначеи, и писари в него входят, а также выбранных от крестьян по одному от каждых 10 дворов, гласные. Гласные от крестьян всей волости. То есть это уже не все, а, если угодно, это первый элемент представительной демократии. Статья 71 положение. Волостное правление состоит из волостного старшины, всех сельских старост этой волости, которые получают звание помощников старшины, и сборщиков подати, опять же, всех сборщиков подати. Статья 87. Для составления волостного суда ежегодно избираются волостным сходом от 4 до 12 очередных судей. Статья 93. То есть по очереди судьи. Волостной суд, опять же, видите, судьи выбираются волостным сходом, а демократический выбор судей. Они не назначаются, они выбираются людьми. Это и есть мирские судьи. В сельском сходе суда нет. Самый низший суд – это волостной. Волостной суд решает споры и иски между крестьянами ценою до 100 рублей. Ну, немалые тогда деньги. Если вы помните, что полный выкуп десятина – это 37 рублей, да? Волостной суд может приговаривать виновных к штрафу до 3 рублей, к аресту до 7 дней, к общественным работам до 6 дней или к наказанию розгами до 20 ударов. Телесные наказания для крестьян были отменены только в 1903 году. Это несправедливо, потому что другие сословия были освобождены от телесных наказаний. И дворяне, и священники были освобождены от телесных наказаний, купцы. А здесь вот телесные наказания считались нормальными. Ну, все друг другу там тогда еще морду били в деревне. Понимаете, от этого отходили постепенно. Вот к 1903 году немножко отошли, но потом большевички все вернули. Срок службы для крестьянских выборных – 3 года, а для сборщиков подати – 1 год. Через каждый год переизбирали сборщиков подати, могли выбрать того же, но каждый год крестьяне должны были быть оставаться довольными сборщиком подати. Если он неправильно себя вел, его прогоняли. Волостной старшина утверждается в должности мировым посредником. То есть его выбирает, вы поняли уже кто, его выбирает волостной сход, то есть крестьяне. А утверждается он в должности мировым посредником. Уже возникает вот эта связка между дворянством и крестьянством. Вот на уровне волости впервые и воля народа, и воля помещиков. Если мировой посредник, то, как правило, обычно лояльный крестьянам человек, но он явно видит, что выбрали... Ну, крестьяне, вот, чтобы отделаться, выбрали какого-то там недостойного человека, известного пьяницу Фёдора Кузьмича, то понятно, что он говорит: нет, ребята, это не пойдет. Давайте-ка выбирайте достойного, серьезного мужика. Вот. Ну и обычно, конечно, по согласованию с мировым посредником, такого мужика в конечном счете и выбирают. Волостной старшина, как определяет статьей 81, ответствует за сохранение общего порядка, спокойствия и благочиния в волости. То есть, смотрите, он ответственен за порядок. Значит, сами крестьяне ответственны за порядок через избранного ими волостного старшину. В то же время, поскольку он является уже и представителем крестьян перед государственной властью, он, волостной старшина, как это определяет статья 85, обязан беспрекословно исполнять все законные, я подчеркиваю, законные требования мирового посредника, судебного следователя, земской полиции и всех установленных властей по предметам их ведомств. То есть никакого куража. Что хочу, то и творю. Вот я там начальник, я волостной, ну, я какой-то там судебный следователь, я тебе там говорю, неси мне курицу, и ты мне несёшь. Ничего подобного. Нести кур судебным следователем – это выходит за пределы предметов их ведомства. И, соответственно, никого не несут, и на такие требования не только посылают куда подальше, но и жалуются по инстанциям. И хотя Сергей Германович Пушкарев, который, кстати, большой специалист в области самоуправления и вообще народной свободы в истории России, у него есть даже специальная книга «Народное самоуправление», изданное издательством «Посев», он отмечает, что фактически волостной старшина скорее скоро сделался агентом общей администрации, а волостное управление чисто бюрократическим учреждением со сложным делопроизводством и обширной перепиской. Но это не надо этого пугаться. Это нормально. Если бы этого бы не было, если не было бы переписки, если не было бы бюрократических операций, значит, это было бы номинальное формальное ведомство вроде совета, которое на самом деле всем все определяло партийные линии, а совет был такой, ну, ширмой для прикрытия. Нет. Здесь волостное правление было действительно властью, но оно с более высокими властями, отчасти с более низкими властями сельских сходов, должно было вести переписку. Это было все на бумаге, это все было написано, это все могло подвергнуться и судебному разбирательству, и финансовому контролю. И это приучало крестьян к ответственной государственной жизни. Если угодно не совет, которые были и оставались и остаются фикцией, а именно волостное и сельское самоуправление было школой будущего парламентаризма для русской деревни. Это надо запомнить. И поэтому, когда по манифесту 17 октября 1905 года были введены парламентские учреждения в России, их легко распространили и на крестьян. Крестьяне уже были к ним подготовлены. Ну, еще и через земскую работу. Это будет особый разговор о земских учреждениях, я буду рассказывать на других лекциях. Это будет позже немножко. Результат реформы определяет Александр Корнилов. В общем, историк, я бы сказал, таких социалистических убеждений. И тем не менее, крестьянская реформа была, без сомнения, самым колоссальным шагом вперед во всей новейшей русской истории. Упразднив крепостное право над личностью крестьянина, она открыла широкий путь к полному освобождению народа. До тех пор народ был в Отечестве нашем лишь вполне пассивной массой, материалом, из которого выжимались питательные соки. Он «значился», в кавычках, лишь по меткому выражению Михаила Петровича Погодина, по ведомостям казенной палаты. С падением крепостного права для народа открывались широкие перспективы совсем иного существования. Это сказано уже перед самой революцией. Но еще, слава богу, до нее. Князь Дмитрий Александрович Оболенский, вот в той же записи 18 февраля 1861 года, которую я уже цитировал, продолжает и такую дает оценку. «Сегодня я был у великого князя Константина Николаевича и мог довольно долго с ним говорить. Это в первый раз, как он занимается крестьянским вопросом, хотя здесь все убеждены, что я сильно действую, имею влияние на великого князя по крестьянскому делу. Но, повторяю, я в первый раз сегодня с ним говорил об этом деле. Я поздравил его с последним днем старой истории России и с наступлением новейшей эпохи. Итак, эта дата, 19 февраля, это дата для князя Дмитрия Александровича Оболенского, перелом в истории России между старой и новой Россией. Вот что такое этот день, а вовсе не то, что мы о нем считаем. Это величайший день России, к которому нам надо будет вернуться еще, когда мы покончим с этим коммунистическим беспределом, который продолжается и по сей день, то есть конфискацией всей земли. 5 марта 61 года тот же князь Оболенский пишет свой дневник: «Какой великий сегодня день для государя! Что бы ни случилось, а вы помните, от чего он опасался? Убийства. Но памятник он себе уже воздвиг». Действительно, этим манифестом он воздвиг себе памятник государя Александра Николаевича. Какой позор, что все памятники ему, почти все ему памятники, да практически все ему памятники в России и в Советском Союзе, вот в исторической России, были снесены большевиками. В частности, та заставочка, которая к нашим лекциям идет по царству Александра II, это подножие, постамент памятника императору Александру II в Киеве. Один из самых красивых памятников, полностью уничтоженных большевиками. Ну, как и большинство подавляющее других памятников. Сам великий князь Константин Николаевич 5 марта сделает запись в своем дневнике, который тоже очень интересный, вот вышел сравнительно недавно в свет, значит, в 2019 году. «Великий день объявления освобождения крестьян. Утром нашел у себя на столе отпечатанное положение с манифестом, который давал тут же читать некоторым. На всех это производит равно чудное впечатление. Тогда же получил и благодарственный рескрипт от государя мне и всему комитету по крестьянской реформе. Перед обедней ездил его благодарить, и он был опять, как всегда, особенно мил со мною. Обедню слушал в зимнем, потом развод финляндского полка. Весьма хороший. Я ходил во фланг. После ординарцев Саша среди манежа собрал около себя всех офицеров, Саша, естественно, император, и сказал им, что сегодня объявил вольность, что не забывает, что само дворянство отказалось от личного крепостного права, и их, как дворян, зато благодарит и крепко на них надеется, как на дворян и как на офицеров его верной и славной гвардии, с которой соединены лучшие воспоминания его жизни. На это ответом было такое громкое, единодушное «Ура!», что сердце дрогнуло и слезы показались. Это «Ура!» выпроводило Сашу на самую улицу из манежа, где его подхватил народ. Это было чудно. Инвазия, то есть прием, визит у Елены Павловны, обед у Саши, вечер дома. Да благословит Бог новое существование России, начинающееся с сегодняшнего дня. Вот видите, опять же, новое существование России. Историк Корнилов замечает в связи с этим, опять же, он человек социалистических почти взглядов, члены редакционных комиссий были в большинстве своем искренние и убежденные эмансипаторы, но в их соображениях над вопросом свободы личности преобладали, с одной стороны, вопросы благосостояния крестьян, с другой – интересы государства, России. И это верно. А как иначе? Это же были государственные люди. Они думали не о птичьей свободе для крестьян. Они думали, дорогие друзья, о их благосостоянии, чтобы они были свободны и богаты. Чтобы они получили имущество, землю, плоды труда своего, а не только свободу. Вот у нас, когда кончилась коммунистическая власть в 91-м году, тогда всему народу дали птичью свободу. Да, свободу дали. Уезжай за границу, оставайся здесь, говори, что хочешь. Все эти свободы дали, сейчас их отбирают потихоньку, даже довольно быстро. Но вот этого благосостояния не дали. И возможности благосостояния для большинства не дали, потому что восстановление прав собственности не произвели. Фактически то, что было сделано в 61-м году, в 1861 году, не было возвращено в 1991-м, в отличие от Чехии, Эстонии, Латвии, Болгарии, где дали и свободу, и собственность людям. Конечно же, интересы государства России. Интересы государства, во-первых, в том, чтобы крестьяне были собственниками, во-вторых, чтобы они с этой собственности могли платить подати, и, в-третьих, чтобы они были организованным социально сословием, а не бродягами. Очень боялись, что большинство крестьян уйдет в бродяжничество. Но не ушли, остались. Оказалось, что собственность – сильное дело. И это тоже интерес государства, чтобы люди продолжали работать, чтобы земля продолжала приносить плоды. Посмотрите, что произошло после 91-го года. В богатом Чернозёбье осталась земля без крестьян, которая вся сейчас собрана у латифундистов, таких как Ткачёв, а в нечерноземье остались люди. И земля осталась никому не нужная, люди ушли с земли, и земля заросла, и сейчас уже там 30-летние леса шумят, там, где были испокон веков поля. Вот так распорядилась новая власть, не умевшая управлять, не понимавшая всей сложности проблемы и загубившая землевладение, земледелие в России, а не восстановившая его, как восстановили земледелие в Латвии, в Литве, в Чехии, Польше и в других странах. Ну, какова была реакция народа? Реакция народа, дорогие друзья, была далеко не столь безоблачной, как это могло показаться. Ее боялись. Боялись и реакции дворян, и реакции крестьян. Манифесты положений печатали тайно. Конечно, о нем многие знали. Разглашение этих содержаний манифеста и положения было под угрозой ссылки. Но все говорили об этом, как вы увидели, даже Штакеншнайдер об этом говорит еще в январе месяце. И наборщики выносили даже дополнительно напечатанные листы. Из воспоминаний гвардейского офицера Григория Дмитриевича Щербачева, который был героем Севастополя, кстати, командовал ракетной батареей в Севастополе, был тяжело ранен. Потом работал в Министерстве внутренних дел, потом был предводителем дворянства Мещовского уезда Калужской губернии. Вот в его воспоминаниях он говорит о том, что ему, его слуги, ну, естественно, из дворовых, они в Петербурге приносили, вот уже там какой-то родственник работал в типографии, вот он распечатал и всем раздавал эти листы. То есть народ ждал этой свободы, пытался ее понять, пытал узнать. Естественно, у одних были одни листы, у других другие. Мало кто представлял себе реформу в целом из простых людей. Во все губернии было послано 44 генерала-адъютанта и свитских генерала 33 марта, чтобы губернатору доставить в запечатанном чемодане положение о реформе, ну и с ним ехал ящик с манифестами, которые надо было вскрыть 5 марта в губернском собрании. То есть все это делалось тайно, боясь и помещиков, и крестьян. И поэтому был генерал-адъютант, который в случае чего мог возглавить военное управление губернии, чтобы навести в ней порядок. Опять же, и от помещиков, и от крестьян. 12 марта организованная властями была проведена крестьянская демонстрация перед Зимним дворцом на Дворцовой площади. Но опять же, как у нас сейчас проводят там на Васильевском спуске, без этого не обошлось, к сожалению, не умеют. У нас не умели, крестьяне отнеслись сдержанно, крестьяне далеко не так были восторжены, как ожидала, может быть, власть. И для приличия 12 марта, собственно, в первое воскресенье Великого Поста, была вот организована слава православия, была организована депутация, значит, пару тысяч человек собрались перед Зимним дворцом, и уже заранее подготовленные из них 12 приличных крестьян вручили государю хлеб-соль в благодарность за освобождение. Но обычная реакция была совершенно другая. Будучи с 22 апреля министр внутренних дел на место Ланского, Валуев записывает в свой дневник 5 марта, того же 5 марта 1961 года. Вообще дневник Валуева очень интересный. Люди говорят, крестьяне на улицах, дворовые в основном, кто в Петербурге, дворовые в основном. Так еще 2 года, так только через 2 года слышалось в церквях и на улицах. Из Москвы сообщено телеграфом. Все обошлось спокойно благодаря принятым мерам. То есть надо было принимать меры, чтобы обошлось спокойно. На выходе из манежа, помните, что пишет великий князь Константин Николаевич о этом невероятном энтузиазме народа, ура, ура. Валуев, крупный чиновник, через месяц, полтора месяца министр, записывает, но он либеральный чиновник тоже. На выходе из манежа народ приветствовал государя криками «Ура!», но без особого энтузиазма. «Как апатичен у вас народ», говорят иностранцы. Это не столько апатия, сколько сугубое последствие прежнего гнета и ошибок во всем ходе крестьянского дела. Вот обратите внимание, во-первых, слово «сугубое» определено правильно. Сугубое – это двойное последствие и прежнего гнета, оставившего крестьян необразованными, непросвещенными, и ошибок во всем ходе крестьянского дела. Валуев, став во главе этого хода дела, попытается кое-что исправить. Об этом будем подробно говорить потом, позже. Но никакой иллюминации нет, никакого восторга нет, вообще праздника нет. Праздника нет. Его пытались выдать за праздник, но праздника нет. Народ не в восторге, город не иллюминирован, только 12-го через неделю царю вручили хлеб-соль. В Исаакиевском соборе, как замечает Оболенский, он был в это время на вечернем в Исаакиевском соборе, туда собрались дипломаты, ожидали манифестации, восторга народного, но, к их удивлению, ничего такого не было. Народ не понял ни манифеста, ни положения, указывает князь Дмитрий Александрович. И действительно, даже манифест, который мы уже слышали, который я уже читал на предшествующей лекции, тем более положение, которое даже вы сейчас с моих слов, я уверен, не до конца поняли, это ведь совсем не большевистские кричалки. Хлеб народу, земля крестьянам, мир там. Это реальная серьезная работа. Реальная серьезная работа – это очень серьезные документы. Это не агитка для одурения людей. Это серьезный документ для их настоящего освобождения. Вот этим именно царский манифест и положение отличаются от ленинских дурацких и мерзких лживых лозунгов. Это честный документ, но поскольку он честный, он трудный в восприятии. Вот у нас сейчас всякие агитаторы и пропагандисты из средств массовой информации кремлевских, они считают, что вот надо вот как ловчее обмануть. А тогда думали, как лучше объяснить, как суметь объяснить, чтобы не было бунта ни со стороны дворян, ни со стороны крестьян. Тот же Григорий Дмитриевич Щербачев пишет, естественно, восторженно. На Царицыном луге шапки полетели вверх, раздалось такое ура, от которого, казалось, земля затряслась. Никакое перо не в состоянии описать тот восторг, в котором освобожденный народ встречал своего царя-освободителя. Я счастлив, что мне пришлось в моей жизни видеть этот народный энтузиазм, не поддающийся описанию. Пишет он в своих воспоминаниях, опубликованных в Русском архиве в 1891 году. Но это скорее то, что он хотел увидеть. Он умный, интеллигентный человек и добрый. Он хотел видеть эту радость. На самом деле, к сожалению, вы знаете, что и сейчас, и тогда широко Министерство внутренних дел практиковало периллюстрацию писем, корреспонденции частной. И так определялось массовое сознание. И вот письма эти, конечно, которые писали не мужики неграмотные, а писали в основном образованные люди, пусть это мещане будут, там, купцы, дворяне, но повсюду одно и то же. Эту подборку периллюстраций можно прочесть в книге «Конец крепостничества в России». Крестьяне бунтуют, не хотят отправляться на барщину. Крестьяне и мужики заметно повесили носы. А где-то кричат: это не та воля, которую нам обещали. Где-то помещики радуются, это письмо из Киева. А где-то они унылы, это Белосток, письмо от 24 марта. Как пример таких периллюстраций, в то же время особое, важное для нас письмо, я прочту письмо, опять же, это в периллюстрации, Юрия Самарина к Ивану Павловичу Арапетову в Санкт-Петербург от 22 апреля 1861 года. Я напомню, что Юрий Федорович Самарин – это один из главных деятелей реформы, знатоков, помещик самарский, один из замечательнейших славянофилов. Вот что он пишет. «В течение одного месяца мы здесь пережили два периода, и теперь вступаем в третий. Период грустного разочарования начался с обнародования манифеста. Затем наступил период выжидательного сопротивления или пассивного уклонения от исполнения повинностей. Были поводы опасаться, что единовременные, почти повсеместные попытки, большей частью совершенно безнаказанные, вовсе не выходить на работу, перейдут в общую стачку. Но этому помешали многие обстоятельства. Между прочим, отдаленность селений друг от друга, трудность сообщения, распутица весенняя и так далее. Теперь, кажется, начинает проникать в сознание крестьян убеждение, что повинности не отменены. Они говорят, помещики упросили царя еще на 2 года дать им попользоваться, а там объявят настоящую волю. Нечего делать, 2 года потерпим. Теперь весь вопрос в том, в эти 2 года настолько ли улучшится положение крестьян, чтобы убедить их в возможности правильного и законного хода реформы до полного выкупа земли и заставить их отказаться от надежды на кудета, то есть государственный переворот. Теперь все толкуют в деревнях положение, каждый по-своему. И потому едва ли кому-нибудь удастся около себя сгруппировать целую массу. Гораздо важнее другое явление, конечно, не новое, не неожиданное, но которое теперь обнаружилось перед всеми с сокрушительной ясностью. Это полное, безусловное недоверие народа ко всему официальному, законному, ко всему тому, что установлено, то есть ко всей той половине русской земли, которая не народ. Обыкновенная официальность и образованность относятся к народу как к власти, то есть передает приказания и требует послушания. В настоящем случае пришлось толковать, объяснять, убеждать, разуверять. Мы встретились с народным убеждением и сами убедились, что оно не только не подвластно нам, но что вообще слово не берет его, не действует на него нисколько. Спор возможен только при одном условии, когда у спорящих есть хоть одна общая исходная точка, хоть один факт, в котором они не сомневаются. Этого-то и не оказалось на сей раз. Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священники с крестом, высочайшее повеление – все это ложь, обман и подлог. Всему этому народ покоряется, подобно тому, как он выносит стужу, метели и засухи, но ничему не верит, ничего не признает, ничему не уступает своего убеждения. Правда носится перед ним образ разлученного с ним царя, но не того, который живет в Петербурге, назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска, а какого-то другого самоданного, полумифического, который завтра же может вырасти из земли в образе пьяного дьячка или бессрочно отпускного. Такие кое-где и вырастали. То есть, вы видите, Юрий Федорович Самарин четко показывает, какая огромная проблема. Народ не верит власти, а манифеста от власти. Раньше ему просто приказывали. Приказывал помещик, приказывал чиновник, приказывал царь, в конце концов, через своих чиновников. А теперь надо уговаривать, убеждать, объяснять, как же тут быть. Так же самое донесение с мест. По заданию одного из лучших наших губернаторов, Виктора Антоновича Арцимовича, поляка, кстати говоря, который был так губернатором в Калуге, из всех уездов, из всех даже частей уездов были присланы отчеты, как была воспринята вот эта высочайшая воля, которую читали 5 марта. Их можно все прочесть в этой книге «Конец крепостничества». Я приведу только донесение станового пристава Недоумова из Малоярославецкого уезда. По прочтении некоторых параграфов они, то есть крестьяне, выслушав, спрашивали вновь: «Да в чем же заключается наша воля? Ходи на барщину или плати оброк? Эка воля». Воронежский губернатор граф Дмитрий Николаевич Толстой вспоминал, что манифест был доставлен в Воронеж свитским генералом в числе нескольких тысяч экземпляров, а положение, где все растолковывалось, только 30 экземпляров, и допечатывать положение не дозволялось, а манифест можно было допечатывать сколько угодно. Между тем, крестьяне требовали выдать им положение. В газетах это положение можно было печатать in extenso, то есть целиком. И книгопродавцы это положение, напечатанное в виде брошюрки, продавали за 1 рубль, то есть очень дорого. Вы же помните цену земли, да? Очень дорого, потому что крестьянами оно ценилось, крестьяне его раскупали. Кому хорошо известен крестьянский быт, говорит граф Дмитрий Николаевич Толстой, и кто знаком с крестьянским кругозором, тот, конечно, согласится, что свобода в глазах крестьянина того времени прежде всего имела значение полного освобождения от барщины. Не владея отвлеченными понятиями, он определял значение свободы из практики. Он видел и знал по опыту, что крепостные люди отбывают барщину помещику, а казенные крестьяне, которые в глазах его единственно представлялись свободными, барщины не знают. Освобождение крестьян при сохранении барщинной повинности не могло быть ими понято и представлялось крестьянам аномалией. Корнилов подводит здесь черту. Народ был разочарован 5 марта. Это воля подложная, помещичья, а не царская, говорили крестьяне. Народ был на грани бунта. Помещики в ужасе. Как же из этого действительно революционного провала, который вдруг развергся перед Россией 5 марта, и которую только интеллигенты в городах воспринимали восторженно, да и то не все, как же из этого провала вышла Россия без немедленной революции? Вот об этом, дорогие друзья, мы поговорим на следующей лекции.